Нельзя плакать в сумраке, это все знают. Сумрак пьет силы тем охотнее, чем больше эмоций мы позволяем себе. А потерять силы в сумраке — значит остаться в нем навсегда. Я попыталась вобрать силу из своего донора, толстого мальчишки, но он уже был опустошен. Я потянулась к Алешке, но и он был абсолютно нейтрален, выжатый Игорем. А из Игоря я не могла и не хотела тянуть энергию. А все остальные были слишком далеко, и мир закружился. Как нелепо. Земля ткнула меня в колени, я даже успела глупо подумать о том, что испачкаю юбку грязью, хотя никакая сумеречная грязь не остается с нами в реальном мире. В следующий миг Игорь метнул в меня заряд энергии. Нет, не добивая. Помогая. Это была чужая, светлая сила, но пропущенная через него, отданная мне. А сила все-таки всегда сила. Я встала, тяжело дыша, опустошенная, как этой ночью, ночью нашей бессмысленной, невозможной любви. Игорь помог мне удержаться в сумраке, но не протянул руки. Он плакал сейчас, как и я. Ему было так же плохо. «Как ты могла?» — прошептал он. «Это случайность, Игорь!» Я шагнула к нему, протянула руки, будто еще можно было на что-то надеяться. «Игорь, это случайность!» Он отпрянул от меня, словно от прокаженной. Легким, изящным движением мага, привыкшего работать в сумраке. Воевать в сумраке. Убивать в сумраке. «Не бывает таких случайностей», — будто выплюнул он. «Ты грязная мразь. Ведьма. Ты...» Он замер, впитывая следы остаточной магии. «Ты отнимаешь силы у детей!» И тут я не выдержала. «А ты? Чем ты здесь занимаешься, Светлый?» Язык не хотел мне повиноваться, невозможно, немыслимо было так его называть. Но он действительно был светлым, и ругательство стало лишь простым термином. «Что ты делаешь тут, как не пасешься на человеческих детенышах?» «Свет не отнять», — он качнул головой. «То, что взято, возвращается старицей. Ты отнимаешь тьму, и тьма растет. Я беру свет, и он приходит вновь». «Скажи это мальчику Алёше, который весь вечер будет тосковать», — крикнула я. «Порадуй его, что потом радость вернется. У меня будут другие дела, ведьма. Спасать детей, которых ты выгнала в тьму». «Утешай», — равнодушно сказала я. Все в мире будто покрылось ледяной коростой. «Это твоя работа, милый». «Что я делаю? Он же только уверится, что я знала все заранее, что дневной дозор планировал хитрую операцию, что над ним гнусно поиздевались, что все бывшее между нами — лишь хитрая игра». «Ведьма», — презрительно сказал Игорь, — «ты уберешься отсюда вон, поняла?» «С радостью», — едва не ответила я. «В конце концов, какая уже теперь мне радость от этого лета, от этого моря, от этого изобилия силы? Восстановлюсь потихонечку, главное уже сделано». «Можешь убираться сам», — сказала я. «У меня разрешение на отдых и использование человеческих сил. Можешь спросить у своих». «А у тебя-то есть разрешение, милый?» «Ну что же ты творишь, дурак? Что ты делаешь, любимый мой? Что я делаю?» «А что я делаю? Я темная. Я ведьма. Я вне человеческой морали и не собираюсь играть в цацки с примитивными организмами по имени люди. Приехал отдыхать — отдыхаю. А вот ты что делаешь? Если ты и впрямь меня любишь, а ты ведь любишь, я знаю. Я и сейчас это вижу, и ты можешь увидеть, если захочешь. Потому что любовь, она над тьмой и светом. Потому что любовь — это не секс и не одинаковая вера, не совместное ведение хозяйства и воспитание детей. Потому что любовь — это тоже сила. И черта с два к ней имеют отношение и свет, и тьма, и люди, и иные, морали, закон, 10 заповедей и великий договор. И я все равно тебя люблю, сволочь, гад, светлая скотина, дубина добродушная, кретин надежный. Все равно. Пусть 3 дня назад мы стояли друг против друга и мечтали об одном — уничтожить врага. Пусть между нами пропасть, которую никто никогда не преодолеет. Но пойми же ты, я люблю тебя. И все мои слова — лишь защита. Это те же слезы, только ты их не видишь, не хочешь видеть. Ну подойди ты ко мне, все равно где? В сумраке, где никто нас не увидит, или на этой веранде перед глазами изумленных детишек. Обними, и мы заплачем вместе, и не надо будет слов. И я уеду к чертовой матери, к Завулону в Москву под крылышко к довольной Лемешевой. А хочешь, я уйду из дневного дозора. Хочешь? Я не перестану быть темной, это не в моей власти, и не хочу я этого. Но я выйду из бесконечной войны тьмы и света. Я буду просто жить, даже с людишек ничего брать не буду. И пусть ты все равно не захочешь быть со мной, я даже этого не прошу. Лишь оставь память о том, что мы любили друг друга. Просто подойди. Не отвечай на мои слова. Я темная, я не могу быть другой. Я люблю лишь себя в этом мире. Но сейчас ты — часть меня. Большая часть. Главная часть. И если будет надо, я убью часть себя, а значит, всю себя. Но не делай этого, ты же светлый. Вы кладете свою жизнь на алтарь, вы храните людей и стоите друг за друга. Но попробуй так же посмотреть на меня. Пусть даже я ведьма, пусть я твой враг. Вы ведь иногда можете понять. Как понял Антон Городецкий, собрав чудовищную силу ради одного, не пускать ее в ход. Но Антоном я могу лишь восхищаться, как настоящим врагом. А тебя я люблю, люблю, люблю, ну пойми же ты. И шагни ко мне, сволочь ты, любимая, гадина ты моя милая. Враг мой единственный. Придурок ты мой ненаглядный. «Придурок!» — крикнула я. И лицо Игоря исказилось такой чудовищной мукой, что я поняла все. Свет и тьма, добро и зло — это лишь слова. Только мы говорим на разных языках и никак не поймем друг друга. Пусть и хотим сказать одно и то же. «Уходи, или я уничтожу тебя». Он произнес эти слова и вышел из сумрака. Его тело потеряло очертания, размазалось, чтобы тут же возродиться уже в человеческом мире рядом с мальчишками-артековцами. И я бросилась следом, выдираясь из своей тени, если бы можно было так же легко выйти из самой себя, из своей сути, из своей судьбы. Я даже успела увидеть, как появившийся в человеческой реальности Игорь подхватил почти коснувшуюся пола гитару, набросил на свое искаженное болью лицо паранжу, не знаю, как ее светлые именуют, и вывел из транса мальчишек. Оказывается, он их погрузил в ступор, уходя в сумрак, чтобы не испугались внезапного исчезновения вожатых. «Как ты там говорила, Наташка? Надежность?» «Да, надежность». «Тебе пора идти, Алиса», — сказал Игорь. «Ребята, что надо сказать?» Лишь я видела сейчас его настоящее лицо. Только горе. И ничего, кроме горя. «До свидания», — сказал толстый мальчишка. «Пока», — сказал Алешка. Ноги были как ватные. Я оторвалась от перил веранды, на которой облокачивалась, сделала шаг. «Прощай», — сказал Игорь.